8. Тяжелые адамантиевые ворота аркологии 10 с гулом закрываются на катках размером с лендрейдер, заслоняя ядовитый синий свет звезды системы. Запоры грохоча встают на место, изолируя подземный комплекс от верхнего мира. Громыхающие системы переработки воздуха выдувают зараженную пыль из обширной шлюзовой камеры. Рэм Винтан и воины 4-й роты неподвижно стоят на ревущем ветру, пока адепт механикума и множество сервиторов с аугметикой для агрессивной окружающей среды выносят шланги высокого давления, чтобы окатить их электризованной водой, которая уходит в специально вырытые стоки. Винтан с трудом выдерживает подобные процедуры, но в аркологии 10 находится столько смертных, что обеззараживание – необходимое зло, сопровождающая любую миссию на поверхности. Позади него стоит Силатон и Барка. Второй сержант продолжает сжимать потертое древко ротного штандарта, который Винтан забрал у убитого почетного караула в Нуминском космопорте. С орла и ультимы капает вода, и они ярко сияют во мраке ворот. Символизм доставляет Винтану удовольствие и придает времени, потраченному на очистку доспехов, ощущение важности. Он бы мог убрать с металла вмятины, оставленные пальцами мертвого воина, но не станет этого делать. Предсмертная хватка ультрадесантника, имени которого он никогда не узнает, будет вечным напоминанием о предательстве несущих слова. Где бы этот штандарт ни закончил свое существование, на нем навсегда останутся следы прежнего носителя. После закрытия ворот и завершения процедур обеззараживания, защитные протоколы немного ослабевают, и управляемые сервиторами турели переводят макропушки из боевого в безопасный режим. Внутренняя переборка размером с джунглевый эскарп уходит в пол с грохотом трущихся друг от друга тектонических плит. Адепт механикума жестом приглашает ультрадесантников войти и уводит сервиторов прочь. Винтан шагает от карантинного барбакана вглубь аркологии 10. 9. Капитан Октавиан Брусци пробирается среди плотных рядов коек и временных укрытий групп уцелевших гражданских, которые размещены в СВ-427 Проксор. Брусци – генетически сконструированный постчеловек, а люди всего лишь смертные, но все они – воины Ультрамара. Он горд, что входит в их число. Брусци полтора столетия воевал в рядах Легиона, но никогда не ожидал, что ему придется сражаться внутри границ 500 миров. Никогда не существовало официальной теории войны между легионами. И хотя Брусци понимает, что является простым линейным офицером, даже он осознает, что ультрадесантники уже не будут прежними. Предательство магистра войны перевернуло порядок вещей в галактике с ног на голову, и ничто уже не станет таким, как прежде. Он и его боевые братья из 24-й роты размещены в Проксоре. Здесь же находятся воины 56-й, 33-й, 111-й и 29-й рот. Его группа наиболее крупная. Она может похвастаться численностью в 209 воинов, в то время как от 111-й осталось одно единственное отделение. Они отрезаны от хода войны и блокированы под обвалившимися развалинами пригородов Персифус и префектура Кэла. Технодесантник Колби наладил контакт с 16 окрестными убежищами, а также капитаном Винтаном, который находится в месте, ныне известном как Аркология 10. Брусци не знает причины смены названия, он просто рад, что лорд Джеллиман счел уместным поручить Винтану руководство ответным ударом. Несущие слово захватили поверхность, однако ультрадесантники – хозяева войны под землей. Брусци заставляет себя не думать об этом. У него есть более насущные заботы. В каждой из самых крупных пещер устроены регистрационные зоны, которые укомплектованы теми немногими из администратума, кто спасся под землей. Это неблагодарная работа, но граждане Калта безропотно строятся змеящимися очередями, ожидая своего череда. В одну эту пещеру набилось значительно больше 10 тысяч человек, а сзади напирают новые. По расчищенным дорожкам от регистрационных будок между очередями ездят моторизованные тележки, нагруженные стопками копящихся бумаг и удостоверений личности. Все водители носят армейские шлемы, за спины закинуты винтовки. Брусци и 20 его воинов находятся здесь, чтобы наблюдать за процессом регистрации, и отслеживать нарушения безопасности. Однако скоро его рота отправится в патруль на поверхность. Капитан понимает важность этой работы, но ему хочется убивать несущих слово. Взгляд Брусса блуждает по тысячам собравшихся в пещере, и ему приятно видеть на каждом лице стоическую решимость. Эти люди видели, как их мир был буквально уничтожен, но нет ни следа паники или безумия. Когда поступил приказ об эвакуации, они явились только с тем, что унесли на себе. Но все равно горделиво стоят, готовые служить. Кто еще из граждан Империума смог бы так замечательно мобилизоваться? Почти все молоды, все оборваны и перемазаны сажей. Но никакая грязь не в состоянии скрыть пестро-лиловые радиационные ожоги, которые есть на коже почти у каждого мужчины, женщины и ребенка. Медики называют это отметкой Калта, и она в равной мере является травмой и почетным знаком. Брусты движется дальше, пересекая гулкую пещеру и считая часы до того момента, когда он сможет обратить оружие против врагов. Куда бы он ни пошел, люди оборачиваются и смотрят на него. И их внимание вызывает у капитана легкое раздражение. Он воин, ни больше, ни меньше. А эти люди связывают с ним все свои надежды на лучшее будущее. Это тяжкое бремя, какого он не осознавал до настоящего момента. К нему приближается женщина, которая плотно прижимает к груди ребенка и тянется к наручи. При нормальных обстоятельствах Брусты никогда бы не допустил подобного контакта. Но нынешние обстоятельства далеко не нормальны. За подол ее юбки крепко держатся еще двое детей. Оба они выглядят настолько юными и хрупкими, что Брусцу сложно поверить, будто они пережили творящиеся наверху ужасы. «Да защитит тебя император», — произносит женщина. Брусцу не знает, что ответить, и кивает ей. Женщина улыбается, и он знает, что она будет дорожить этим воспоминанием до конца своих дней. Ультрадесантники стали эталоном надежды, живым доказательством того, что Калт вновь поднимется, а его жители однажды вернут все то, что у них отняли. Это был позорный опыт и заметное напоминание о том, во имя чего в первую очередь велся Великий Крестовый Поход. Женщина протягивает руку, и Брусты видит, что на ладони лежит маленькая подвеска в виде аквилы. «Возьми», — произносит она, — «прошу, ты должен». Ультрадесантникам отдан приказ не принимать подарков от гражданских. Несмотря на это, их пункты сбора и вооружения окружены подношениями, знаками благодарности и рукописными посланиями, где говорится о готовности сражаться за Калт. «Благодарю, но это запрещено», — говорит он и разворачивается, чтобы направиться дальше. «Прошу», — более настойчиво повторяет женщина, — «ей нужно, чтобы ты это взял». Что-то в ее голосе заставляет капитана остановиться и снова обернуться. «Кому нужно, чтобы я это взял?» – спрашивает он. Женщина наклоняет голову в бок, словно вопрос смутил ее. «Святой!» – произносит она, едва не плача. «Ты должен увидеть, пока еще не поздно». Брусты обнаруживает, что тянется за аквилой, хотя и знает, что этого не следует делать. Женщина вздыхает, как будто из легких вырвался задержанный вдох. Она поднимает на него глаза, и хотя Брусту и нелегко распознать обычные выражения лиц людей, капитан видит ее удивление от пребывания лицом к лицу с космическим десантником. Рука сжимается на серебряной подвеске, и постчеловеческое тело захлестывает боевая реакция, когда химические шунты доспеха заполняют организм стимуляторами. Болтер резко поднимается вверх, а на визор моментально накладывается тактическая схема. Пространственные обозначения и топографические данные. Между ним и боевыми братьями мгновенно открывается вокс-канал. Брусты понятия не имеет, что спровоцировало реакцию. Женщина пятится в ужасе, когда герой-спаситель в мгновение ока превращается в смертоносного биомодифицированного убийцу. Капитан выискивает признаки угрозы и тут же замечает моторизованную тележку, набитую коробками с административными документами и прочим в том же роде. Сразу ясны две вещи. Первое. Тележка нагружена тяжелыми коробками, но направляется к регистрационным будкам. Второе. На водителе форма армии, но она плохо сидит и явно принадлежит не ему. Брусты бежит к тележке, крича людям убраться с дороги. Капитана заполняет ужасное предчувствие. Водитель замечает его приближение, ухмыляется с фанатичной яростью и останавливает тележку посреди пещеры. Брусты плотно прижимает Болтер к плечу. Сетка целеуказателя фиксируется на центре тяжести человека, Она мерцает красным, ожидая смертоносного выстрела. Мужчина встает и вопит во весь голос, высоко поднимая винтовку и кинжал с черным клинком. «Услышьте слово Ларгара!» Больше он ничего не успевает сказать. Масса реактивный снаряд Брусса разносит ему грудь и всю верхнюю часть тела влажным взрывом мяса. Люди приседают за укрытие, освобождая проход Бруссу, пока его воины приближаются к нему. «Назад!» — кричит Брусс, ударом ноги сбивая останки мертвеца с водительского сиденья и сбрасывая коробки с задней части тележки. Как он и опасался, под ними что-то спрятано. Длинная, грубо сработанная трубка из толстого металла. На обоих концах сварные швы. Оттуда торчит множество закрытых разъемов, электробуферов и ложных проводов. По ту сторону панели из кристалл-флекса Брусс видит пару полированных стальных ящиков с символикой своего легиона. Его доспех фиксирует жгучий скачок радиации, но больше Брусс не успевает получить никаких предупреждений. Спустя секунду украденные ядерные заряды взрываются, заполняя пещеру атомным огнем, распространяющимся по всему убежищу СВ-427 «Проксор» и убивающий все живое внутри. Это первая бойня из трех, которая в одну ночь уносит жизни 2 миллионов гражданских.